Глава вторая. Соседи. Мне досталась двухместная уютная комната в теплых тонах. Здесь наверняка жили девушки до этого, судя по расписным светло-розовым обоям и мягкому бежевому ковролину. Интересно, а с кем меня поселили? Найду ли я общий язык с соседкой? Станем ли мы подругами? В школе мне трудно давались знакомства и дружба. Привыкла всегда быть одной. Изгоем. Стоп. Не за этим прилетела сюда и боролась за единственное бюджетное место, чтобы вспоминать прошлое. Я начинаю жизнь с чистого листа. Фак, что за нахуй? Тишина в комнате резко нарушается грохотом в дверях и матерным английским, произнесенным грубоватым женским голосом. Поначалу я подумала, что комендант решила лично занести расписание на предстоящий семестр. Но это не так. Хозяйка отборного мата появляется в дверях через пару мгновений, удерживая в ладони ручку огромного чемодана. Сломанную ручку, потому что сам чемодан валяется в проходе. Сегодня у всех проблемы с личными вещами. «Так ты и есть моя соседка?» Вопросительно изогнув бровь, спрашивает блондинка, сняв с лица большие очки. Сразу видно, девушка не бедна, одета с лоском, с шиком, красавица с пухлыми губами и точеными скулами, высокая, в своих туфлях на длинной шпильке. И кажется, у меня, сидящей в растянутой толстовке и проходных джинсах, зашитых по несколько раз, начинается развиваться комплекс неполноценности. «Наверное», — отвечаю неуверенно, — «меня зовут Софья». Протягиваю блондинке руку. «Сара, очень приятно!» Девушка пожимает руку в ответ. «Поможешь разобрать вещи?» Я хотела документы завести в университет. «Какие к черту документы?» Натыкаюсь на насмешку в глазах девушки. «Сегодня выходной. Вряд ли кто-то приедет в универ ради рыжей девчонки». Вижу ухмылку на ее лице, и меня одолевает неловкость. А я о таком варианте и не подумала. Мама твердила, чтобы я как можно скорее отвезла документы, не подозревая, что сегодня, возможно, никого не будет. Жаль, что сама не учла этот факт вовремя, находясь под впечатлением от прилета в город. «Эй, ты че напряглась? Не убежит от тебя декан, успеешь все. Пошли вещи разбирать». Чуть грубовато, но все же весело пропевает блондинка, затаскивая модный чемодан лазурного цвета в центр комнаты и ставя рядом с моим, потрепанным и немного старым. Смотрятся они вместе не очень-то красиво, но Сара, видимо, не обращает на это внимания или просто молчит ради приличия. Первое впечатление о новой соседке сложилось довольно странное. Почему-то мне показалось, что блондинка относится больше к ненавистному мною типу людей, к стервам, идущим по головам других. Но этот стереотип, основанный лишь на внешности, быстро развеялся, стоило нам приняться за дело. На протяжении нескольких часов мы болтаем и разбираем вещи. Если быть точнее, то в основном раскладываем гардероб Сары, ибо мои пожитки не так масштабны. Всего лишь куртка, пара свитеров и джинсы. Самое необходимое. И я не стыжусь. До этого момента пока не натыкаюсь на одно из пестрых платьев серебристого цвета, коих у девушки неприлично много. «Чего смотришь, понравилось?» Рисковато интересуется Сара. И оказывается права. Понравилось до ужаса, потому что таких откровенных нарядов отродясь не видела в своем гардеробе. Не знаю, я... «Ох, что ж ты такая стеснительная!» Она кидает какую-то желтую кофту возле чемодана и, подхватив то самое платье, разворачивает передо мной, как красную ткань перед разъяренным быком. «Расслабься, подруга! Возьмешь, если надо, я не жадная. Только предупреди, чтобы я не искала шмотки по всей общаге». «Хорошо», — отвечаю, заикаясь. «Наверное, я просто не ожидала подобной реакции с ее стороны. И доброты, и одолжения. Все-таки внешность обманчива». «Ты вообще откуда?» «Из России, а ты?» «Да ладно!» Сара смотрит удивленно, словно я с Марса свалилась. «Медведи, водка и мороз под ноль?» Этот вопрос приводит в легкое недоумение. Под ноль еще цветочки, а вот под 30. Только потом до меня доходит, что блондинка имеет в виду градусы Фаренгейта, а не Цельсия. «Ну, медведя видела только в зоопарке, а водку совсем не пила. Говорят, гадость редкостная». «Ну, у тебя и скучная жизнь, ничего интересного». Я ничего не отвечаю, в то время как Сара продолжает раскладывать в шкафу одежду, словно ничего не получилось. Наверное, она не поняла, что только что прочитала мои мысли. Жизнь до приезда в Великобританию была до невозможности однообразна. Может, здесь что-то изменится. Американцы и англичане измеряют температуру на улице в Фаренгейтах, а не в Цельсиях. Именно это заставило Софью растеряться. «А ты сама откуда?» Тем временем интересуюсь я. «Из Нью-Йорка! От предков сбежала, лишь бы спокойно дали жить». «Почему?» «Да потому что достали со своим контролем. Туда не ходи, сюда не ходи, с парнями не общайся. Что за монашество?» Блондинка так активно жестикулирует, что чуть не задевает мое лицо блестящим топом. А я хочу жить, веселиться, ходить по клубам, понимаешь? Какой нормальный человек откажется от тусовок? Вопрос риторический, и в ответе не нуждается. Наверное, я, отвечаю мысленно. О том, что у самой была точно такая же жизнь с такой же матерью, рассказывать не стала. Сара опять бы насмех подняла, и я понимаю, чем заслужила подобную реакцию. Некоторые отпрыски в состоянии дать отпор родителям, доказывая, что могут самостоятельно принимать решения, а другие, как я, позволяют вмешиваться, учитывая лишь положительные стороны. Но в этом нет ничего такого, чему можно возмущаться. Мама еще ни разу мне не навредила. Да, опекала, да, запрещала некоторые вещи, но это пошло только на пользу. Мои одноклассники из кожи вон лезли, чтобы поступить хотя бы в местный вуз. А я укатила в Великобританию, куда попасть очень сложно в наше время, не имея денег и связей. Сара не замечает перемены моего настроения. Что-то ищет в планшете, облаченном в розовый чехол с ушками, пока мы не слышим топот в коридоре. Резко смотрим друг на друга, когда в комнату несколько раз стучат и сразу же врываются, не дождавшись ответа. Их человек 5-6, только мальчики, вернее, взрослые парни, уж точно не первокурсники, все примерно одного возраста, но рост разный, и цвет волос, и выражение лиц. Совсем не похожи друг на друга, но что-то их объединяет. «Привет, девчонки!» Начинает, как я предполагаю, главарь, рыжеватый парень, не отрываясь от глаз Сары. «Вступайте в нашу общину!» Замечаю, как Сара чуть облизывает полные губы и тепло улыбается парню, стреляет искренним голубым взглядом. В какой-то момент я завидую соседке, потому что вместо того, чтобы сказать что-то подобное, наоборот, сжимаюсь, чуть ли не калачиком сворачиваюсь. «В какое?» «Вот, смотрите, тусовки, вечеринки, классные ребята, приглашаем!» Рыжик протягивает мне и Саре яркие буклеты, какие-то фотографии с вечеринок, грамоты, описание, по которому сразу же пробегаюсь глазами. «Учись, веселись, живи!» Вот такой слоган попался на глаза, выведенный оранжевым шрифтом с белым контуром. «А вообще-то мы не тусуемся с незнакомыми парнями!» Категорично отвечает соседка, повергая меня в немой шок. Еще совсем недавно эта девушка утверждала, что сбежала от родителей, лишь бы спокойно жить и веселиться на всю катушку. Пытаюсь уловить хотя бы долю сарказма на ее лице, однако Сара быстро встает с кровати и останавливается напротив Рыжика. «Еще будет время познакомиться!» Кричит кто-то сзади, какой-то блондинчик с мальчишеским голосом. И только в тот момент, когда он поворачивается ко мне, узнаю в незнакомце того симпатичного парня, с которым столкнулась в коридоре. Кажется, его зовут... «Джек вам все покажет!» «Да, точно, Джек! Красивый, светловолосый парень с пронзительным взглядом, и я встретила его вновь. Он внезапно останавливается на моих глазах, смотря поверх голов высоких парней. Сара о чем-то дискутирует с Рыжиком, высказывая свою точку зрения, да и остальные подключаются к напряженной беседе. Кроме меня и блондинчика. Мы продолжаем изучать друг друга, словно видимся впервые. Серо-голубой взгляд плавно проходится по моим волосам, собранным в небрежный пучок, спускается ниже, к губам. Невольно облизываю их, замечая, как его глаза темнеют, искрятся каким-то нездоровым блеском. Он манит меня и пугает одновременно. Как-то странно, внутри что-то начинает возвышаться, а затем падать. Я резко разрываю зрительный контакт, гляжу на покрывало, лишь бы больше не смотреть на Джека. Слишком напряженно, слишком незнакомо, волнительно. Невольно чувствую, как лицо начинает полыхать, настолько сильно он смутил меня. Впервые ощущаю тот взгляд красивого парня, да еще такой завораживающий, готовый проникнуть куда-то глубже внешней оболочки, в самую душу. «Знаете, нам пора спать!» Голос Сары неожиданно выводит меня из задумчивости. Блондинка самым наглым образом, чуть ли не пинками, гонит парней, заставляя незваных гостей покинуть комнату. Парни оказываются не так глупы, тут же начинают выходить по одному, кроме Рыжего. «Сейчас 20:00. Произносит он удивленно. «Софии нужно завтра в универ». «Так мы проводим, вы же не против нашей компании?» «Ну...» Девушка наигранно задумывается. «Мы подумаем». Помедлив с ответом, Сара внезапно хлопает дверью прямо перед носом Рыжего. Нагло и бесцеремонно. Но на место смеха почему-то приходит испуг. «А если он ушибся?» Восклицаю я, встав с кровати. «Обо что, об косяк? Так нефиг границы переступать!» «Все с ним нормально, успокойся, иначе ныл бы, как тёлка несчастная во время восковой эпиляции». Вместо того, чтобы возмутиться равнодушию соседки, я представляю описанную картину. Рыжий парнишка на две головы выше Сары, который дал нам буклет, и лежит на столе, стиснув зубы, и переносит каждый рывок полоски. Все до мелочей. Покрасневшее лицо, навернувшиеся от боли слезы в уголках глаз, вскрики раз за разом. А потом истеричный побег с места происшествия. Мы с Сарой смотрим друг на друга и заливаемся громким смехом, обхватив животы. Со стороны, наверное, кажемся двумя сумасшедшими, но сейчас вряд ли кому-то из нас есть до этого дело. Вот она, новая жизнь, новые приключения, новые знакомства, новые эмоции. Меня многое ожидает впереди, и я жду этого многого.